уходим от погони. Ты грешница в трусах, ну а я невинный пони. Ты та, кому Санта не принес подарки. В твоих зубах атлета, а в руках кофеварка. Жалко! Попки у пчелки, твое жалко. Если ты замерзла, то сейчас будет жарко. Пришло время ощутить вкус моей ватрушки. Мне понравится это. Вот такие пирожки. Гуси летят все ниже. Звуки сирен все ближе. Нервы на взводе. Ванильную ночь мы уходим. На творожном экспрессе. Пирожковый закат. Не нас правду о том, в чем секреты группы Корсус. Молодежь вечно молодой, вечно пьяный опоссум. Нефритовый заяц заплатит за все. Карамельный восход на творожном экспрессе, на творожном экспрессе, на творожном экспрессе, на творожном экспрессе, на творожном экспрессе, на творожном экспрессе, обогнал луноход на дивной машине.